«Несчастные дети!» «Ну, хорошо», — пригрозила Кейт. «Вот стану такой, как они. Еще пожалеешь, черт побери!» «Думаешь, удастся стать на них похожей?» «Ну, конечно, нет!» — ехидно ухмыльнулась Кейт. «Что, съела?» Уже через час после приезда Кейт умчалась играть в регби с детьми слуг. Маргарет глядела в окно и думала, что, по-видимому, зря тратит деньги. Никогда дочь не переменится. Письма Кейт после возвращения в школу были умеренно оптимистичными. Ее выбрали капитаном хоккейной команды, увлеклась хоккеем на траве, а кроме того, директриса назначила ее старостой класса. Кейт призналась, что школа, в сущности, не так уж плоха, а некоторые девочки в классе довольно дружелюбны и даже просила разрешения привести на каникулы двух подружек. Маргарет была в полном восторге. Дом снова оживет, наполнится звуками молодого смеха. Она не могла дождаться, пока дочь снова приедет, думала теперь только о Кейт. «Я и Джейми — это прошлое», — вздыхала Маргарет, — «а Кейт — будущее. И какое прекрасное будущее!» На следующее лето, когда Кейт вернулась домой, все молодые люди Клипдрифта осаждали ее, домогаясь внимания. Но Кейт все не были совершенно безразличны. Дэвид уехал по делам в Америку, и она с нетерпением ждала его возвращения. Когда Дэвид наконец появился в доме, Кейт встретил его на пороге в белом платье с отделкой из черного бархата, оттенявшей контуры упругой груди. Дэвид, обняв девушку, поразился, ощутив прикосновение горячих губ. Немного отстранившись, он пристально взглянул на Кейт. В ней появилось что-то новое. Дэвид никак не мог понять, что кроется в глубине этих прекрасных глаз, и почувствовал какую-то странную неловкость. Каждый раз, когда он видел Кейт, та была окружена толпой поклонников, и Дэвид не переставал гадать, кто же окажется счастливым избранником. Но вскоре ему пришлось опять на несколько недель отправиться в Австралию. Вернувшись в Клипдрифт, он узнал, что Кейт уже на пути в Англию. Последний год пребывания девушки в школе Дэвид неожиданно появился в Лондоне. Обычно перед тем, как приехать, он звонил или писал, но на этот раз приехал без предупреждения. «Дэвид, какой неожиданный сюрприз!» — обняла его Кейт. «Почему не сообщил, что будешь в Англии? Я бы...» «Кейт, я приехал, чтобы увезти тебя домой». Девушка, отстранившись, испуганно взглянула на него. «Что-то случилось?» «Боюсь, твоя мать очень больна». Кейт на мгновение застыла. «Сейчас соберу вещи». Она была потрясена переменами, произошедшими в матери. Всего несколько месяцев назад Маргарет превосходно выглядела и прекрасно себя чувствовала. Сейчас же от нее осталась одна тень, потухшие глаза — глубоко запали. Казалось, будто рак, пожирающий плоть, иссушил и ее душу. Кейт села на кровать, нежно сжала руку умирающей. «О, мама!» — всхлипнула она. «Мне чертовски жаль!» Маргарет из последних сил сдавила пальцы дочери. «Я готова к смерти, дорогая, еще с того дня, когда умер твой отец». Она умоляюще взглянула на Кейт. «Хочешь?» «Признаюсь кое в чем. Конечно, глупо с моей стороны, но я всегда беспокоилась, что там на небесах некому позаботиться о твоем отце. А теперь я буду рядом». Через 3 дня Маргарет скончалась. Смерть матери глубоко потрясла Кейт. Она уже потеряла отца и брата, Но для нее они существовали только в рассказах матери и окружающих людей, ведь девушка их совсем не знала, а теперь в 18 осталась одна в этом мире. Не стала единственного любящего ее человека. И сердце Кейт болезненно сжималось при одной мысли о будущем. Дэвид смотрел на стоявшую у могилы матери девушку. Та изо всех сил старалась сдержать слезы и, только вернувшись домой, дала волю отчаянию и расплакалась. «Она всегда была так добра ко мне, Дэвид, а я так плохо обращалась с ней». «Ты была прекрасной дочерью», — попытался утешить ее Дэвид. «Всю жизнь доставляла ей одни неприятности. Чего бы я ни сделал, лишь бы мама не умирала. Дэвид, Дэвид, ну почему Господь допустил это?» Он ничего не ответил, давая Кейт выплакаться. Когда она немного успокоилась, Дэвид тихо сказал: «Знаю, в это трудно поверить, но когда-нибудь боль утихнет. И знаешь, что останется, Кейт? Радостные воспоминания о счастливых минутах, проведенных вместе с матерью». «Наверное, ты прав. Только вот сейчас чертовски плохо на душе». На следующее утро они обсуждали будущее Кейт. «У тебя родственники в Шотландии», — напомнил Дэвид. «Нет», — резко вскинулась Кейт. «Какие это родственники?» Когда отец решил уехать, все не смеялись над ним, и никто не захотел помочь, кроме его матери. Она умерла, а с ними я не желаю иметь ничего общего. Дэвид задумчиво покачал головой. «Собираешься окончить школу?» И прежде чем Кейт успела что-то ответить, добавил: «Думаю, твоя мать этого бы очень хотела». «Тогда я так и сделаю», — вздохнула Кейт, невидящий, уставившись в пол. «Дьявольщина!» — тихо прошептала она. «Понимаю», — мягко сказал Дэвид. «Все понимаю». Кейт окончила школу с отличием и на выпускном вечере выступила с приветственной речью от имени выпускников. Дэвид сидел в зале. По пути из Иоганнесбурга в Клипдрифт Дэвид сказал: «Знаешь, ведь через несколько лет все будет принадлежать тебе. Этот вагон, железная дорога, рудники, компании. Ты очень богата, Кейт, и можешь продать Крюгер Брент Лимитед за огромные деньги». И, взглянув на нее, добавил: «А захочешь, оставишь все как есть. Ты должна хорошенько все обдумать». «Я уже обдумала», — улыбнулась Кейт. «Мой отец был пиратом, Дэвид. Восхитительным старым пиратом. Как жаль, что я не знала его. Нет, я не продам компанию. И знаешь почему? Потому что пират назвал ее в честь охранников, пытавшихся его убить. Ну, не замечательная ли идея? Когда я, бывает, не могу уснуть, всегда думаю об отце и Бенде, как они ползли в тумане по минам, и слышу голоса: Крюгер, Брент, Крюгер, Брент». Она умоляюще взглянула на Дэвида. «Нет, никогда я не смогла бы продать компанию отца. Если ты будешь ею управлять, конечно». «Останусь, пока буду нужен тебе», — спокойно ответил Дэвид. «Я решила записаться в школу бизнеса». «Школу бизнеса?» — удивленно переспросил Дэвид. «Сейчас другие времена», — пояснила Кейт. «И в Иоганнесбурге открыты школы бизнеса, куда и женщин принимают, но...» «Ты спрашивал, что я собираюсь делать с деньгами?» Кейт взглянула Дэвиду в глаза. «И я хочу их зарабатывать.